ни с одним словом, чем мысленно представить себе жизнь, в которой она так и не узнала бы своего сына. Она принесла воды из пруда, прибралась в доме, вымыла оставшуюся грязную посуду, выстирала рубашку Мэтью. Пользоваться водой из источника на земле Машеров она больше не сможет. За питьевой водой нужно будет ходить к лесному роднику. На дороге все время слышался стук колес. Выглянув из окна, Эмилина увидела, как отъехала отцовская повозка. Чуть позже она вернулась, а потом снова отправилась куда-то. На этот раз сзади сидели Льюк с Эндрю, и что-то в их позах сделало вдруг понятным, что они везут гроб. Немыслимо было оставаться в доме. Он перестал быть укрытием, превратился в тюрьму. Подойдя к двери, она выглянула, посмотрела на гладь пруда. Теплынь стояла. Конец мая, а может, уже июнь. Время вновь сделалось сплошным и бесконечным, как когда-то давным-давно, в юности. Может быть, Эндрю, придя еще раз, согласится сказать ей, какое число, и тогда она начнет делать зарубки. Конечно, не очень понятно, почему нужно знать дни, а все-таки страшно никак не ориентировать свою жизнь во времени. Мысль о необходимости добывать себе пропитание не пугала, и к перспективе одиночества она относилась спокойно. Ведь она столько лет прожила одинокой. Но вот отсутствие способа измерять время окутывало все будущее странным густым туманом, через который не пробьется ни струя дождя, ни лучик солнца. Но почему ей все-таки не уйти отсюда? Не на какое-то время, а насовсем. Если собраться с силами, чтобы уйти на час, то можно будет уйти на неделю, на год, на большее время, и семье тогда станет легче, а ей вряд ли будет еще тяжелее. Да, нужно уйти немедленно, а не сидеть здесь в горьком одиночестве, пока весь город оплакивает маму. Дождь, судя по всему, не собирается. Она открыла шкаф, вынула сумку, в которой Мэтью носил инструменты, подумала. Надо оставить записку, чтобы, вернувшись за вещами, он не рассердился. Но потом улыбнулась нелепости этой мысли. Какая записка? Ведь он не умеет читать, хотя в последние месяцы и начал понемногу разбирать буквы. Тайком от нее пытался осилить грамоту. Если же замечал, что она наблюдает, то притворялся занятым чем-то другим. Она положила в сумку немного одежды, хлеб, только что принесенный Эндрю, завернутую в шаль безрукавку, карты, карандаши, нож Мэтью и Библию. В шкафу оставались банкноты, почти $10. Она забрала их вместе с лежащей рядом мелочью, в глубине души понимая, что если Мэтью вернется, то очень нескоро. Кончив нехитрые сборы, она еще раз огляделась. На стене над кроватью Мэтью нарисовал карту с центром Фаэти. К востоку она была подробно разработана только до Кеннебека. К северу тоже недалеко, но район Кньюгу был весь размечен, а на западе карта указывала течение рек Андрес-Коггин и Малый Андрес-Коггин вплоть до самой границы штата Мэн. Название рек и узнаваемых городов вписала она сама. И как раз, глядя на эти надписи, Мэтью и начал запоминать буквы. Точность настенной карты невольно произвела впечатление даже и на отца, как-то сравнившего рисунок на стене с привезенными ему Саймоном Фентоном картами. Реки прочерчены были синим, названия городов вписаны красным. Мэтью нарисовал даже маленький аккуратный мост через